Глава третья. Отец Алексей, местный священник, пару часов назад обвенчавший молодых, зычным голосом прочел небольшую молитву. Проголодавшиеся гости торопливо перекрестились и с видимым удовольствием уселись за праздничный стол. «Господин доктор», — спросила Тонера Суховская, — «вы старовер?» «Нет, мадам», — учтиво ответил тот. «А почему не по-нашему крест кладете?» Помещица пыталась поразумнее разместить на огромном платье маленькую салфеточку. «Я католик. Мой отец француз, во время революции бежал в Россию», — пояснил Тонер. «А, католиков знаю. Верят в Папу Римского». «Нет, что вы. В Иисуса Христа, но несколько иначе, чем вы». «А зачем?» — удивилась Ольга Митрофановна. «Зачем иначе, если можно, как все? И в аду гореть не придется». «Мне грозит ад?» — деланно испугался Тонер. «Как же!» — изумилась Суховская. «Отец Алексей говорит, всех неправославных прямо туда». «Значит, буду гореть в приятной компании. Вся моя семья католики. Дедушка, родители, братья, сестры». «Какой вы семьянин!» — восхитилась Суховская. Стол установили покоем в центральной комнате господского дома. Шторы задернули, но все равно было необыкновенно светло. Свет множества свечей, вставленных в разномастные канделябры, отражался от зеркал, украшавших стены, от блестящих серебряных подносов и от бесчисленного множества бокалов. 50 гостям под каждый напиток. Искусно разбросанные лепестки роз, астр и ноготков украшали ослепительно белую скатерть, а на накрахмаленных до хруста салфетках были вышиты инициалы хозяев. Супружеская чета заняла центральное место. Генерала, как наипочтеннейшего гостя, такого звания никто из гостей не имел, посадили рядом с молодой. Новоиспеченная княгиня Северская очаровала Павла Павловича еще в церкви, а после вручения подарка Веригин понял, что в нее влюблен. Молодые супруги принимали поздравления незадолго до обеда посреди портика, украшавшего парадный вход усадьбы. Генерал дарил свою табакерку одним из первых. «Вы армейский друг Василия Васильевича?» — поинтересовалась Элизабет. Она говорила по-русски почти правильно, но чуткое ухо стоявшего неподалеку Тоннера уловило акцент, причем не французский. «Нет, сударыня», — ответил Веригин. «Провидению было угодно, чтобы 8 путешественников попали сегодня на вашу свадьбу. На тракте сгорел мост, а князь милостиво нас приютил и пригласил на торжество». «Как сгорел мост?» Княгиня продолжала улыбаться, но лицо ее приняло озабоченное выражение. «Это правда, любимый?» «Да, Машер». «Отчего не сообщили мне?» «Монами, неужто в такой день вам есть дело до какого-то моста?» «Базиль», — назвала она князя на французский манер. «Надеюсь, вы не забыли распорядиться о починке?» «Не успел. В церковь торопился», — раздраженно ответил Северский. «Это же минутное дело. Но не беда, сейчас все исправим». Княгиня махнула рукой, и тут же, словно из воздуха, материализовался ее управляющий. «Павел Игнатьевич, пошлите Ерошку к Никите Соленому, старости в красном. Пусть отправит тамошних мужиков чинить мост. Бревные доски пусть возьмут, что на новую мельницу заготовлены. Да, и чтоб факелы прихватили. Ремонт надо сегодня закончить». Павел Игнатьевич еще вносил указания в маленький блокнотик, а к нему на всех парах уже бежал кучер Ерошка. Генерал и сам умелый командир не успел заметить, как его позвали. «Да, — подумал он, — такой женщине и полк можно доверить. Да что полк? Армию? Повезло князю с супругой. Будет с ней, как у Христа, за пазухой». Генерал обычно не афишировал своего холостяцкого положения. На прямые вопросы прелестниц отшучивался солдатской песенкой «Наши жены пушки заряжены». Но, будучи по натуре романтиком, всю жизнь искал ту, что полюбит с первого взгляда. Тысяча чертей. Сегодня Веригин ее нашел. И именно сегодня она вышла замуж за другого. Эх, судьба злодейка, жизнь копейка. Обед разносили не по чинам. Так что и генералу, и гостям на дальней стороне стола, где сидела молодежь, Тучин, Угаров и барышни Ростоцкие, одновременно подали холодный пирог с рыбой. Старшая из барышень, Машенька, по строгому повелению матушки, изо всех сил старалась понравиться Александру. Поначалу вела себя жеманно, разговаривала исключительно по-французски, слова растягивала, подчеркивая, как ей все наскучило и утомило. Опытного Тучина ее поведение позабавило, и он решил подыграть. Изображал присыщенного денди, отвечал лениво и не впопад. Украдкой оба наблюдали друг за другом. И когда случайно взгляды их пересеклись, молодые люди не выдержали и весело расхохотались, опечалив другого Машенькиного соседа, Дмитрия Александровича Карева. Впрочем, этого юного господина с длинными вьющимися волосами никто по имени-отчеству не называл. Приходился он князю Северскому кузеном, с младенчества воспитывался в его доме и откликался, по молодости, на Митеньку. Господин Карев постоянно потирал ладони неестественно больших рук, каждую минуту пытаясь завязать разговор с Машенькой, но та не обращала на него внимания. Младшая Ростоцкая, совсем юная Лидочка, могла пока о женихах не заботиться. Весело и непринужденно она болтала с Угаровым о всякой ерунде и хоть и стреляла в Дениса глазками, но как-то неосознанно, по-детски, в отличие от красавицы, сидевшей напротив. Такого совершенства в женском обличье Денис еще не встречал. Упругие, аппетитно затянутые в шелковое платье формы манили прильнуть и тотчас насладиться, а зеленые глаза красавицы обещали утоление желаний. Звали богиню Анастасией. Князь представил ее как «la demoiselle de compagnie» своей матери, компаньонку. Денис искренне недоумевал. «Северский что, слепой? Жить под одной крышей с такой Афродитой и жениться на сушеной вобле?» Да-с, Елизавета Северская разочаровала Угарова. Чересчур высокая, излишне худая, с мелкими мимическими морщинками на подвижном узком лице. Нет, уродины не назовешь, да и смотрелась она в подвенечном платье хорошо. Но есть ли на свете женщина, которая плохо выглядит в день свадьбы? Денис был не единственным, кто проявлял интерес к красивой компаньонке. На правое ушко весь обед ей что-то щебетал пан Шулявский. Настя мило ему отвечала, не забывая про других жертв. То глянет на Угарова, то стрельнет глазками в Тучина, то улыбнется сидевшему слева щупленькому господину. Этот замухрышка ей зачем? Одет в поношенный фрак, редкие волосы висят паклей. К тому же Михаил Ильич Рухнов, именно так господин представился, сильно прихрамывал. Денис сие приметил, когда гости, прежде чем сесть за стол, дефилировали парами по зеркальному паркету мимо кадок с померанцевыми деревьями. После третьей перемены блюд бокалы наполнили искрящимся шампанским. Произнести первый тост доверили наипочетнейшему гостю, генералу Веригину. Величественно встав, он сделал паузу, дождался, пока стихли все звуки за свадебным столом, и торжественно произнес: «Здоровье государя-императора!» Все встали, за монарха пьют стоя. Однако изрядно удивились. Свадьба же, при чем тут император? Новомодные петербургские правила сюда еще не дошли. Бокалы наполнили вновь, и опять заговорил Веригин. Всеобщего недоумения он не заметил. Гости же после проявленной неделикатности ждали такие здравицы молодым. Снова выдержав паузу, генерал командным голосом воскликнул: «Здоровье императрицы и наследника!» Опять все встали, но на сей раз по зале пробежал шепоток. В уме ли генерал? Знает ли, куда приехал? На третьем тосте генерала опередила княгиня Кусманская. Ее так разволновала выходка Веригина, что рискнула нарушить правила. Благодарная аудитория сразу затихла. «Здоровье, насколько смогла громко произнесла Кусманская, но от волнения нужные слова вылетели у нее из головы. «Здоровье государя-императора!» — вырвалось у княгини. Она покраснела, чуть не рыдая стояла, крепче и крепче сжимая бокал, грозивший вот-вот лопнуть. Все молчали, не решаясь поправить. Паузу прервал Верикин. «Варвара Петровна ошиблась. Третий тост пьют за благоденствие России. Виват России и ее императору Николаю!» Как смог, объединил сказанное и положенное генерал. Гости уныло чокнулись. С хоров зазвучала ронда в турецком стиле Моцарта. Невидимые музыканты играли тихо, дабы не мешать гостям, но необычайно слаженно. Сложные пассажи исполнялись без нарушений быстрого темпа, заданного дирижером, экспрессивные взмахи рук которого только и были видны Тоннеру. «Такой замечательный оркестр и в Петербурге не услышишь», — выразил доктор свое восхищение. «Местная достопримечательность. Крепостной оркестр помещика Горлыбина», — пояснила Ростоцкая. «На всех уездных торжествах играют». «Наверное, богат этот Горлыбин», — предположил Тоннер. «Такой оркестр содержать, шутка ли? Одни инструменты состояния стоят». «Что вы, обычный помещик, душ 500, не более. Но музыку всегда любил. Ноты выписывал из-за границы. Одно время император Павел запретил иностранные возить, и ноты тоже. Чернее тучи Горлыбин тогда ходил. Как же, Моцарт там чего насочинял, а он и не знает». А потом Павла Петровича апоплексический удар табакеркой хватил. Запрет сняли. Горлыбин радовался, жене все повторял. Вот что бывает с теми, кто музыку не любит. Та с испугу все табакерки попрятала. «Смотрите, вон он, гад, сидит!» Суховская задумала перехватить внимание доктора и чуть не вилкой ткнула в пожилого господина, одетого в наглухо застегнутый черный костюм. Его длинные седые волосы вздымались львиной гривой. Он почти не ел, только слушал, прикрыв глаза свой оркестр. Вера Алексеевна отдавать Тоннера без боя Суховской не собиралась. При рассадке не обошлось без ее интриг. Поначалу хотела пристроить доктора в пару к дочке Машеньки, но, поразмыслив, решила, что с молодым Тучиным та общий язык найдет, а со зрелым, но несколько угрюмым Тоннером скорее всего, потерпит фиаско. Относительно доктора Вера Алексеевна все решила выяснить сама. Дворянин ли, хорошо ли обеспечен? Это самое главное. Хороший жених — разумное сочетание сих двух качеств. Если Тоннер ими обладает, завтра можно и в имение пригласить, вроде как Люсенькину грыжу осмотреть. А ежели у Машеньки с Тучиным сладится, так у нас Лидочка подрастает. Всем хватит. Пока супруга Горлыбина жива была, он только на клавикордах играл. В хозяйстве был бесполезен, целыми днями рулады выводил. Вера Алексеевна снова завладела вниманием Тоннера. Наталья Савишна, жена его, всегда мне говорила. Не муж, а чучело. Рожь от пшеницы отличить не может. Цены только на ноты знает. Поест попьет и за клавикорды. Как двоих деток прижили, ума не приложу. «Видимо, клавикорды в те дни ломались», — предположила Суховская. «А я ведь тоже рожь от пшеницы не отличу», — огорчился Тоннер. «Илья Андреевич, я вам покажу. Все, что захотите, покажу». Суховская не на шутку разозлилась. Нечего Ростоцкой на всех подряд сети расставлять. Доктор — ее добыча. Неужели не ясно? Лет 10 назад Наталья Савишна приставилась. Думали, что и Горлыбин за ней последует. Стар, к жизни и не приспособлен. А он после похорон стал оркестр создавать. Инструментов из Италии навыписывал, учителей из Петербурга и начал своих крестьян, кого на скрипке, кого на флейте, кого на чем мучить. Детки этого придурка, они давно взрослые, увидав такое, хотели опеку оформить, но он их выгнал. Суховская не уступала Ростоцкой, и Тоннеру приходилось то и дело поворачивать голову туда-сюда. Вера Алексеевна сумела отведать вкуснейшую налимью уху, но, воспользовавшись паузой в речи Ольги Митрофановны, затараторила вновь. Все думали, что чудак разорится. Деньги все в забаву вбухал, скоро по миру пойдет. Но представьте, на такой вот ерунде зарабатывать стал. У кого свадьба, где похороны, кто бал дает, везде музыка нужна. В другие уезды стали приглашать, потом в Смоленск, теперь даже в другие губернии ездит. А летом прямо на полях репетирует. Суховская в перерыве тоже похлебала ухи. Один тоннер смотрел на остывающий суп, не мечтая его попробовать. И музыку паразит слушает, и за крестьянами приглядывает, чтобы не лодорничали. Разумно только и успел вставить тоннер. Так что выяснилось? Где оркестр играет, урожай больше. Это ты, Оленька, привираешь, — махнула рукой Ростоцкая. Святой истинный крест, — побожилась Суховская. Где у меня пуд, у него под оркестр два. Вера Алексеевна задумалась, а потом, повернувшись к мужу, шепнула. В следующем году Петьку с балалайками выпустим, а его Прасковья пусть на поле пляшет. С танцами, может, все три соберем. Внезапно Горлыбин открыл глаза, и музыка сразу прекратилась. Поднялся предводитель местного дворянства Осип Петрович Мухин. Подчеркивая важность момента, солидно прокашлялся. Тучин с Угаровым заключили пари. Произнесет ли очередную здравицу императору, или поздравит таки молодых. Тишину нарушали лишь мухи, летавшие по залу. «Дамы и господа!» Замерли даже лакеи. Терлецкий покрылся липким потом. Тост за государя неминуемо вызовет смех. Федор Максимович и сам не удержится. Но смеяться над монархом — преступление. Что ж делать? «Дамы и господа!» — повторил предводитель. Речь свою он записал на бумажку, но жужжащая муха отвлекала от написанного. «Дамы и господа! Здоровье!» Лакей Гришка пришел на помощь, прихлопнув злокозненную муху прямо над ухом оратора, чем сбил его с мысли в очередной раз. Даже музыканты высунулись с хоров, так было интересно. «Здоровье молодым!» И Мухин шумно выдохнул. От радости все зааплодировали, а пригубившим шампанского князю с княгиней закричали горько. Михаил Ильич Рухнов, записанный Денисом в замухрышке, страдал. Он так надеялся на соседство с Настей за праздничным столом. Столько сил приложил, чтобы сесть с ней рядом. Сел, и оцепенение напало. Слова сказать не может — а все из-за Шулявского. Кой черт принес его сюда? И двух франтов, что сидят напротив. На них Настя тоже поглядывает. Ой, даже на молокососа Митеньку взгляды бросает. Никого не пропускает. Рухнов с завистью посмотрел на художника Тучина. Молод, богат, красив. Потому так легко и увлек Машеньку. Молодая Ростоцкая давно уже не изображала светскую львицу. Беседа с Александром текла оживленно. Вопросы и ответы были самые обыденные, но в глазах девушки сверкали влюбленные искорки, и самые простые слова превращались в чувственные признания. Я мечтаю написать картину. Тучин делился с ней замыслом. Помпеи — раннее утро, но небо черно, свет лишь от зарева Везувия. Жители с пожитками бегут из обреченного города. В их глазах страх, и только один человек, художник, заворожен ужасным, но при этом невероятно красивым зрелищем и не может сдвинуться с места. — А как он выглядит? — спросила Маша. — Он полуобнажен, у него одухотворенное лицо и маленькие усики, — перебила девушка. Тучин улыбнулся. Флирт с Ростоцкой его забавлял. Приятно чувствовать себя неотразимым. Девица точно втрескалась по уши. Оставалось только сорвать созревший плод. Маша спросила еще более нежно. «Но он спасется, вернется к своей любимой?» Ответил слушавший их Митенька. «Не спасется, там все погибли, я читал». Рухнов сочувственно посмотрел на него. «Никакой он не соперник, товарищ по несчастью. Да и глядит Настя на Митеньку по-другому, обеспокоенно, не так, как на остальных. видимо, переживает за родственника. Музыка играла постоянно, замирая лишь во время тостов. Общего разговора за столом не получалось, зато все с удовольствием общались с соседями. «Давно сюда прибыли?» — поинтересовался Северский у американца Росса. «Уже 2 недели в России. Ох, как вкусно!» — этнограф попробовал медвежью котлетку. «Это я косолапого завалил», — похвастался князь. «Если побудете в России подольше, в свою Америку и возвращаться не захотите». «Да, Россия — лучшая в мире страна», — согласился Веригин и полушутя спросил этнографа. «Надеюсь, господин иноземец, возражений нет?» Американец спрятался за авторитет великого предшественника. «Еще Геродот заметил, каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ жизни наилучшие». «И что, ваши полуголые индейцы тоже так считают?» — удивился генерал. «Представьте себе, да». «И французы?» — поинтересовалась княгиня Кусманская. «Ваше сиятельство, абсолютно все народы», — заверил Росс. «Так ведь они лягушек едят и сыр плесневелый, с таким тырылом и в калашный ряд». «Ерунда все это», — заметила Ростоцкая. «Не едят они плесневелого. Когда после войны вернулись в имение, съестного не обнаружили, только сыр. Он в погребе плесенью покрылся, и лягушатники есть его не стали. А остальное все сожрали, и собак, и кошек». Тосты произносились все чаще. И за молодых, и за будущих деток, и за всех присутствующих, и за здоровье отдельных особо важных гостей. Рухнов заговорить с Настей так и не решился. Но девица вдруг сама обратилась к нему. «Что это вы, Михаил Ильич, воды в рот набрали? Выпили мало. Вчера-то с Глазьевым барыню плясали, стихи срамные декламировали, а сегодня будто немой сидите. Неужто сплин?» О вчерашнем Рухнов помнил далеко не все и окончательно смутился. С трудом промямлил. «Нет, Анастасия Романовна, не сплин. Соседство с вами подействовало». «Соседство со мной?» — удивилась Настя. «Я разве похожа на медузу Горгону?» «Медуза Горгона не имел чести быть ей представленным», — сумел пошутить Рухнов. Как только сели рядом, мной такая нерешительность овладела. «Хм, я давно заметила», — неожиданно сказала Настя. «Мужчины — существа нерешительные. С виду сильны, мужественны, на словах всегда знают, что делать. Но если женщина не подтолкнет, с места не сдвинуться». «Подтолкните меня, Настенька», — полушутя, полувсерьез попросил Рухнов. «Пожалуйста». Настя легонько толкнула его плечом, и оба засмеялись. Оцепенение мигом исчезло. «Я хотел бы поговорить с вами тет-а-тет», — попросил Михаил Ильич. Зеленые глаза удивленно распахнулись. Сердце несчастного замерло. «Не думайте плохого, Настенька. Мыслей предусудительных не имею». «Вот как? О чем же тогда разговор пойдет?» — насмешливо спросила красавица. Рухнов облизнул внезапно пересохшие губы. Отпустивший было ступор, начинался заново. «У меня намерения серьезные». Зеленые глаза прищурились. «Я в белой гостиной во время фейерверка», — оборвала Настя и повернулась к Шулявскому. Рухнов залпом выпил фужер коньяка. Обед тем временем подошел к концу. Насытившиеся гости вполуха слушали Руоса, рассказывавшего о нравах различных народов. У магрибцев столкнулся с совершенно дурацким обычаем. Почетному гостю, такому как вы, генерал, у них на перу полагается самый лучший кусок зажаренного барана. «Что в том дурацкого? Я подобное отношение своими ранами заслужил», — чуть не обиделся генерал. «Почетный гость, по мнению магрибцев, не должен утруждать себя жеванием. Жует мясо, а потом руками засовывает гостю прямо в рот самая старая, беззубая женщина». «Ну, как эта старушка?» Росс указал на сидевшую рядом с Северским его мать. Княгиня Анна Михайловна Северская была одета совсем не празднично. Тяжелое платье, больше похожее на солоб. На голове невообразимый чепец с лентами и бумажными цветами. Личного доктора Антона Альбертовича Глазьева посадили с ней рядом, чтобы присматривал. Но он, по своему обыкновению, налегал на напитки. Анна Михайловна иногда ела, причем с аппетитом, но большую часть обеда просто сидела молча, смотря невидящими глазами поверх голов. После бестактных слов все дружно уставились на княгиню. Наступила тишина. Даже оркестр смолк. А взгляд княгини вдруг стал осмысленным. — Вася, это что, свадьба? — спросила старая Северская. — Да, матушка, а это моя жена Лизонька, — ответил князь. — Я благословения не давала, — ледяным тоном сообщила Анна Михайловна. — Матушка, вы не помните. — Я-то все помню. А ты помнишь свою клятву? — спросил скрипучий голос громко и четко. — Какую клятву, маменька? О чем вы? — Я тебе больше не маменька. Я проклинаю тебя. Не сын ты мне более. Закончила разговор с ним княгиня и обратилась к невестке. — А ты уезжай отсюда. Да побыстрей. — Матушка не в себе. Доктор! — позвал оторопевшего Глазьева Северский. — Доктор матушки хуже. Бредит. Сделайте что-нибудь. К Анне Михайловне уже бежала Настя с темным пузырьком в руках. — Анна Михайловна! — девушка вылила жидкость в бокал. — Выпейте. Вам полегчает. — Сгинь, дрянь, с глаз моих! Северская-старшая попыталась стукнуть по столу, но ее руку поймал Глазьев. А Настя, чуть запрокинув княгине голову, ловко влила ей в рот содержимое бокала. «Дамы и господа», — произнес обескураженный князь, — «все вы знаете о болезни моей любимой маменьки. К сожалению, разум ее покинул. Старость не щадит никого». По зеркально выбритой щеке князя поползла слеза. Расчувствовавшийся генерал поспешил на помощь. Как почетный гость он должен был покинуть стол первым. «Поблагодарим нашего амфитриона за пир», — начал Веригин, но его перебила княгиня Елизавета. «Господа, сейчас десерт подадим, только скатерть надо поменять». Примечание. Амфитрион — мифический царь Теринфа, нарицательное имя гостеприимного, радушного хозяина. Конец примечания. «Пусть меняют, а мы пойдем освежиться в парк. Погода больно прелестна». И, подав руку Кусманской, генерал двинулся к выходу. Его примеру последовали остальные. Всем хотелось на воздух.